Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Господа нашего Иисуса Христа, мы всех сердечно приветствуем на этом большом представительном общении, которое подарил нам Господь. Тема, общая тема нашего общения посвящена основной задаче Церкви, для которой Он оставил ее на этой земле. Это проповедь Евангелия, миссионерское служение. Это задача, чтобы до всех, не знающих еще о Господе, донести весть спасения. Основная тема нашего общения, конференции. Текст, который выбран текстом общения, находится в книге «Исход», 4 глава, 11 и 12 стихи. Я прочитаю их полностью. Здесь перед нами частично эти тексты. «Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Это слово Господа к Моисею, слово призвания, слово посланничества. И Моисей пошел. Бог благословил его труд, его служение. Мы так понимаем, что в сути этого призвания – обращены Господом и к нам слова, которые когда-то были обращены к Моисею. Об этом будет слово на конференции звучать, свидетельство. У нас запланировано три общения. Итак, некоторое развитие этой темы. Мы, в общем, немножко обозначили темы этих общений. Первое служение будет такая общая тема, что Господь определяет времена и призывает к служению. Тема второго общения будет такая, что Господь обеспечивает тех, кого призывает к служению, обеспечивает всем необходимым для совершения той задачи, которую Он призывает. И третье служение, общая тема – наш ответ на Божий призыв. Как мы к этому относимся? Вот в таком общем направлении будет служение. – Мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил участие братьев, свидетельства, непосредственно тех, кто принимает участие в деле и миссионерского служения, в деле благовестия. Итак, основная цель нашего служения – это прославить нашего Господа. Затем, чтобы нам ободриться в деле служения, чтобы те, кто, может, в своем сердце чувствует Божий призыв, где-то конкретно потрудиться, может, с миссионерским служением, может, не обязательно выезд на миссионерские поля, но более ревностно потрудиться на том небольшом участке служения, где Господь нас призывает, чтобы нам ободриться, вновь услышать этот Божий призыв и откликнуться на него. Пусть нас Господь в этом общении благословит, и все дни предстоящего общения, чтобы были Божьим благословением, и Слово Его было обращено к нашим сердцам, и мы могли Его услышать. А сейчас, начиная служение, мы помолимся. Молитву совершит брат Андрей Исакович. Для молитвы встанем. Друзья дорогие, итак, мы слышали, Бог определяет времена. И по великой Своей милости Он нам сегодня определил такое время быть вместе, быть в общении. И с миссионерских полей здесь быть, и на то, чтобы это благополучно было, и чтобы это было нам во благо и во славу Божию, мы обратимся с молитвой Господу. Господи Боже наш, мы сердечно благодарим Тебя, что по милости Твоей мы можем быть здесь собраны. Когда-то в нашу молодость мы и не имели такой возможности быть в таких зданиях, быть в таком сборе, в таком количестве, но Ты определил нам и такое время. Слава Тебе! Господи, благослови нас здесь, прибывших, если кто еще есть в пути, с поспешествуй и дай силы, дай каждому дерзновение, кто будет принимать участие в этом служении, свидетельствовать или словом, или рассказывать о трудах, о жизни на миссионерских полях. Благослови и дай силы. Благослови и каждого присутствующего, Господи, и открытым сердцем принимать это свидетельство, назидаться и быть готовым славить Тебя. И если Ты кому откроешь или побудишь сердце молиться о том, чтобы узнать определенное Тобое время и место пребывания и служения, это соделай к славе Твоей и во благо каждому. Услышь молитву, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено. Вечный Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Ко всем участникам данного общения, ко всем присутствующим прозвучит приветственное стихотворение. После этого сопровождение ансамбля подготовить гимн «Есть в мире цель». Пожалуйста.